очень сердитый, с раной от стрелы на заду, с шишкой на башке, с обкусанными усами и с топором в руке. Как вы сами уже догадались, этим человеком был Норберт Сумасброд. Не успел Икинг и глазом моргнуть, как Норберт очутился возле них. Некоторое время его сани ехали вровень с бешеным чащимся одноглазом. Потом он протянул руку и одним ударом топора перерубил поводья, удерживающие одноглаза. Дракон поскакал дальше, а сани, а вместе с ними и решительный пингвин остались позади и, проехав немного по инерции, остановились. «Ох, тысячи замученных моллюсков!» — простонал Иккинг. Они очутились прямо посреди великого белого безмолвия. А впереди Норберт Сумасброд натягивал поводья, чтобы развернуть своего саблезубого ездовика и броситься в атаку. Внизу же ярился злокоготь. В первый раз за 15 лет чудовищный дракон покинул пролив Торова гнева. Сани остановились, и злокоготь остановился тоже. Неподвижные сани оказались как раз над зрачком его громадного зеленого глаза, словно в центре мишени. Хотя они и были мишенью для Норберта Сумасброда, громадного, грозного и совершенно озверевшего. «Ага!» — заорал Норберт. От радости его пораженный тиком левый глаз заплясал еще безумнее. «Попалась гнусная маленькая блондинистая убийца! Я тебе покажу, как швыряться людям в голову их же собственной картошкой!» Норберт Сумасброд занес свой ужасный топор над головой камикадзе и был уже готов опустить его, как вдруг Икин громко и четко произнес: «На твоем месте, Норберт Сумасброд, я бы этого не делал». Икинг вытащил из-за пазухи картошку с торчащей из нее стрелой. Этим утром было не так холодно, как накануне, и картошка, припрятанная за пазухой теплой шубы, успела немножко оттаять. Норберт поглядел на Икинга и изумленно ахнул, поскольку прямо на его сумасбродных глазах Икинг вытащил из картофелины стрелу. Потому что, как и предупреждал Икинг Норберта, едва картошка оттаяла, стрела вышла очень легко. Для пущей убедительности Икинг несколько раз воткнул стрелу в картошку и вытащил ее обратно. Норберт Сумасброд выронил топор. «Папино пророчество!» — возопил он, хватаясь за голову. «Глазам не верю! Не может быть! Ты, гадкий мелкий хулиганишка, похититель овощей, ты есть избранный! Ты снимешь с нас проклятие и избавишь мой народ от злокогтя!» Икинг торжественно кивнул, думая про себя, совсем мало рехнулся. И в этот самый миг над горизонтом взошло солнце. Его лучи отразились от снежных сугробов и ледяных торосов, от большого зеленого глаза злокогтя и ослепили Икинга. Он прикрыл глаза рукой, а вокруг него словно защелкали миллионы кнутов, застучали тысячи топоров, загрохотали мириады громовых стрел Тора, лед вскрылся от края до края. Глава 16. Злокоготь. По белому, замерзшему морю пробежала длинная черная трещина. Она протянулась от земель отбросов общества на севере до Бойбабских островов на юге. Мир раскололся, как большое белое яйцо. «А-а-а!» — закричал Икинг. «Скорее! Пересаживаемся на решительного пингвина!» Норберт Сумасброд, камикадзе и Икинг пулей выскочили из саней и забрались в утлую лодчонку. Лед у них под ногами предательски трещал и прогибался. «Поднять паруса!» — крикнул Икинг и перерезал веревку, крепящую лодку к саням. Парус, захлопав, расправился и, поймав ветер, выгнулся под его напором, будто пухлая подушка. Опять раздался оглушительный треск, и лед по всему угрюмому морю распался на тысячи осколков. Сани медленно соскользнули в серовато-зеленую пучину и скрылись из виду. Решительный пингвин закачался на воде. А над похожим на мозаику усеянным зубчатыми льдинами морем, между лодочкой и виднеющимся на горизонте спасательным берегом острова Олух, появился злокоготь. Он вздыбился из моря, окатив решительного пингвина брызгами воды.